В послании апостола Павла Колоссянам в 3 главе и 14 стихе сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Мы продолжаем изучать слово «любовь», ибо к ней в данном стихе призывает нас святая, угодная воля Божья. В прошлых беседах было сказано о том, что в этом мире люди очень часто превратно пользуются или злоупотребляют словом «любовь». Даже такое явление, как удовлетворение разнузданных страстей, узаконение половых извращений и всякое растление похотью, выдают за любовь. Благодарение Богу, ибо на страницах Священного Писания мы имеем данные, свидетельствующие нам о сути, силе, величии истинной любви. Как было сказано в прошлом, в оригинале Нового Завета используемы несколько слов, посредством которых определяется та или иная любовь. Так, например, греческое слово «асторгус» значит природную или естественную привязанность, а слово «филео» означает дружественную, душевную любовь. Но высшее понятие любви проявляется в греческом слове «агапао». Это совершенная, духовная, Божья любовь. Она превыше плотской, душевной. Ибо если мы возьмем душевную, дружественную любовь, то она чаще всего ограничивается друзьями, близкими, знакомыми, схожими друг к другу по характеру, цели, образу жизни. Но Божья любовь в Священном Писании, то есть агапао, превосходит наше понимание, ибо она простирается гораздо шире, выше и глубже. Так в послании апостола Павла к римлянам, 5 главе 8 стихе сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот одно из качеств и величий Божьей любви – любовь к врагам. А теперь снова перейдем к стиху 14, 3 главы послания апостола Павла Колоссянам, где сказано: «Более же всего облекитесь в любовь». И именно здесь, в греческом тексте, не стоит слово «филео», значащее товарищескую, дружественную, душевную любовь, высший сорт любви человеческой, но стоит слово «агапао», значащую духовную, совершенную, божественную любовь, которая превыше и наших чувств, и наших эмоций, и нашего понимания. Это вершина любви. Но если так, то как же она приобретается? И от кого зависит? Бог – источник любви. Нам понятно, в какой-то степени любовь друзей. Нам понятна так называемая человеческая любовь, устрояемая на основании «если», то есть, например, «если себя будешь хорошо вести, то тогда я тебя буду любить». И нам также понятна и любовь за то, что, то есть любить ту или иную личность за ее качество, красоту, отношения, за хорошие предметы. Например, «Я тебя люблю, так как ты богатая. У тебя много в кармане денег, и твой папа является министром финансов». Таковые категории любви нам всем понятны. Но это не агапао. Любовь, которой призывается человек. А где же источник ее? Прочитаем стих 16 из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». На русском языке в данном стихе стоит слово «возлюбил». В оригинале стоит слово «агапао», как высшее понятие любви. Итак, ищите источника ее не в человеках, но в Боге, ибо Он – источник истинной любви. Из всех истин Библии самой величественной, превосходящей наше понимание, самой изумительной и прекрасной, является истина, выражена словами «Бог есть любовь». И можно сказать так, истинная любовь есть проявление Бога. Будем помнить то, что свою любовь, агапао, Бог проявил, проявляет и будет проявлять различными путями и в различных сферах Вселенной. Так, например, Божья любовь ясно видна во Вселенной, которую таким чудным образом Бог создал так величественно. Читаем. «Ибо что можно знать о Боге, помните, Бог есть любовь, а это значит и знать о Его любви, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Римлянам 1 глава 19 стих. Созданные Богом, Богом любви, является для человека проявлением любви к человеку. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1 глава 29 стих. Шаг за шагом от божественного источника изливалась любовь и к человеку, хотя этот человек и не был достоин любви Божьей. Прогрессивно исходящая любовь от Бога достигла кульминационное проявление в даре Божьем, а именно в Господе Иисусе Христе. Как Вселенная не произошла сама по себе, самотеком, но появилась как следствие Божьей любви, так эта же любовь легла в основу не только сотворения человека, но и заботы о нем. Помним ли мы о том, что человек, как венец Божье творение, был создан по образу и подобию Божию? Если бы Бог не был бы Богом любви, мы не имели бы никакого представления о характерных чертах Божьих. Но благодаря тому, что человек был создан Богом, Богом любви, он имеет возможность постигнуть истину о Боге, о которой сказано так: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» Иоанна 1:4, или «Бог есть Дух» Иоанна 4:24. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» Первое послание Иоанна 1 глава 5 стих. Какое богатство духовного наследия доступно человеку, и именно потому, что в основу создания человека легла божественная, святая любовь. Наш Господь, любящий свое творение, и поэтому повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 45 стих. Но, заметьте, особенное благословение, особенную привилегию испытывают те, кто приходит к Господу Иисусу Христу, рождается к новой духовной жизни. Ибо о таковых сказано в Священном Писании, как о людях, на ком проявилась божественная любовь в особенной мере. В послании апостола Павла к римлянам, 5 главе, 5 стихе сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И это Божья совершенная любовь, безусловленная любовь. Любовь Божья – это не теория и не учение, но конкретное живое проявление того, что такое подлинная любовь. И поэтому, если мы, люди, желаем океан Божьей любви, чтобы она излилась в сердца наших, как об этом говорит нам Священное Писание, любви, которая может насытить духовное бытие всех людей. Бог, жаждущему роду человеческому, послал в мир Своего Сына, Господа Иисуса Христа, с тем, чтобы каждый человек обрел полноту любви, агапао. В Священном Писании звучат слова Господни: «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И также в Священном Писании ясно нам указан источник этой величественной, божественной любви. Пришли ли вы к этому источнику для того, чтобы обогатиться божественной любовью?